Однако Юсяка не была похожа на своих родителей, над которыми легко издевалась госпожа Чжан. Она усмехнулась и сказала: «Бабушка, разве ты не собираешься есть овощи, чтобы предотвратить голод? С 4 или 5 корзинами овощей, даже если вы, ребята, едите много, разве не потребуется по крайней мере 20 дней, чтобы доесть все? А ты не боишься, что зелень сгниет в корзинах и пропадет впустую? Это не твое дело. Твоя бабушка велела тебе собирать овощи, так что просто делай, что тебе говорят. Что за чушь ты несешь?» Мадам Ли уже нетерпеливо начала собирать овощи сама. После того, как она всю зиму ела вареную капусту, редиску и смешанные хлебные лепешки, ее глаза уже позеленели от жадности, когда она увидела все зеленые овощи. Никогда еще ей так не хотелось есть овощи. «Старшая тетя, будьте осторожны, чтобы не растоптать овощи». Еще до того, как Юсякая закончила говорить, Ли Гуйхуа уже наступила ей на листья салата. Каждый зеленый овощ был блестящим кусочком серебра. Ах, сердце Сякая беспрестанно болело. Именно в этот момент золотой свет, подобно молнии, устремился к Ли Гуйхуа. С громким криком Ли Гуйхуа закрыла лицо руками и села на огород. Ее огромная задница врезалась в огород. Если бы овощи были живыми, они бы наверняка кричали перед смертью. «Кто? Чей это кот? Как ты можешь выпускать его, чтобы царапать людей?» Мадам Ли посмотрела и увидела крошечного котенка, который даже не был размером с кулак. Он был покрыт золотистым мехом и свирепо смотрел на Ли Гуйхуа своими золотыми глазами. Он проявлял свирепость, которая была несоразмерна его размером. «Маленький клёцка, молодец!» Юсякая непрестанно восхваляла маленькую божественность в ее сердце. Она просто продолжает болтать, и ее голос звучит так же плохо, как у свиньи, которую режут. Она такая чертовски шумная. Маленький божественный камень недовольно облизнул коготь. Он враждебно уставился на мадам Ли, как будто собирался в следующую секунду вскочить и броситься на свою добычу. «Мое лицо!» Ли Гуйхуа убрала руку, которой прикрывала лицо, но была поражена кровью на своей руке. Этот проклятый кот действительно осмелился поцарапать ей лицо. Что ей делать, если на теле останутся шрамы? Если бы Сякая могла читать ее мысли, она бы точно безжалостно поджарила ее. «Старшая тетя, даже если твое лицо не изуродовано, ты все равно не очень хорошо выглядишь». Госпожа Чжан наклонилась, чтобы поднять комок земли, и уже собиралась бросить его в маленького золотистого котенка, но заметила, что котенок уже обратил свое внимание на нее. Малыш излучал ужасающую силу, которая заставляла ее чувствовать себя так, как будто она столкнулась не с маленьким котенком, а с величественно выглядящим гигантским тигром. У мадам Чжан задрожали ноги. Она уронила ком земли и пробормотала, запинаясь: «Злая девочка, это твоя кошка, быстро убери ее». Юсякая с беспомощным выражением лица сказала: «Бабушка, я подобрала этого котенка в горном лесу. Прошло совсем немного времени с тех пор, как я принесла его домой, так что он еще не был одомашнен и все еще очень дикий. Он никого не слушает. Сиалянь и я обе были поцарапаны им, поэтому я не смею его провоцировать». Мадам Ли, у которой была кровь на руке, внезапно бросилась на маленького золотого котенка, как сумасшедшая. В результате все овощи вокруг нее погибли трагической смертью. «Мои овощи!» – жалобно воскликнула Юсякая. Маленький золотистый котенок, казалось, почувствовал настроение своего хозяина и поспешно бросился в ту часть сада, которая уже была убрана. Его движения были легкими и ловкими. Толстая фигура мадам Ли внезапно нырнула в огород. Ее большое лицо приземлилось первым, и она не смогла сразу встать. После долгой борьбы она наконец села и заметила, что ее рот был полон грязи. Она долго плевала, чтобы очистить рот от грязи. «Бесполезная штука. Пытается соперничать со мной, этим божественным камнем. Хаем, хаем, предвкушай, что сегодня ночью тебе приснится кошмар». Юсякая была единственной, кто мог слышать мрачный голос маленького божественного камня. Из места, которое никто не мог видеть, струйка, похожей на дым духовной силы, вошла в ноздри мадам Ли, но она совершенно не осознавала этого. «Мама, быстро помоги мне поймать этого проклятого кота. Я собираюсь бросить его в очаг и съесть его после того, как он приготовится». Мадам Ли отказалась сдаваться и была одержима идеей поймать котенка. Таким образом, пухлые, похожие на шар тела мадам Ли можно было увидеть прыгающим, неуклюжим, катающимся и ползающим по двору. Это была очень комичная сцена. К тому времени, когда она устала и задыхалась, Она все еще не коснулась ни одного волоска на кошке. В довольно прохладный вечер ранней весны все тело мадам Ли было покрыто потом. Со смесью пота и грязи на лице ей даже не нужно было краситься, чтобы выступать в китайской опере. Она не могла подняться, сидя на земле, поэтому шлепнула себя по ноге и завыла. «Мне все равно, твой кот поцарапал и изуродовал мое лицо, так что твоя семья должна компенсировать мне это. Просто заплати мне 5 тайли, а кто тебе возместит 5 тайли? Твое лицо не стоит и 5 медных монет, а ты хочешь 5 тайли. Почему бы тебе не пойти и не ограбить кого-нибудь?» Этот устрашающий ответ пришел от старого Юэ, который быстро подбежал. Он, должно быть, взбешен, иначе не сделал бы столь резкого замечания своей невестке. Мадам Ли ничего не боялась, за исключением тех случаев, когда ее свекор ругался. Увидев входящего старика Юэ, она тут же вскочила с земли. Ее проворные движения не были похожи на то, что могла сделать такая толстушка, как она. «Эта кошка поцарапала тебя, так что иди и забери у нее деньги. Ты даже не можешь справиться с котенком, который не был отнят от груди, но у тебя все еще есть совесть попросить у других денег. Наша семья Юй не вымогает деньги у других. Если ты хочешь причинить неприятности семье второго сына, я поговорю об этом с Лила Шуанем». Отец мадам Ли, Лила Шуань, был также очень способным человеком, когда он был моложе. Он заработал кое-какую недвижимость, так что условия жизни семьи Ли были намного лучше, чем у семьи Юй. Мадам Ли не осмелилась сказать больше ни слова. Хотя ее отец души в ней не чаял, он был также старомодным и традиционным человеком, который считал замужнюю дочь тем же, что и пролитую воду. Он считал, что она должна прислушиваться ко всему, что говорят ее родственники. Если отец узнает, что она вымогает деньги у семьи своего младшего шурина, он определенно отречется от нее. Ей все еще нужно было полагаться на свою материнскую семью, чтобы поддержать ее, поэтому она абсолютно не могла позволить своему отцу узнать об этом. Госпожа Чжан вступилась за нее. «О чем тут говорить? Гуйхуа сказала это просто от злости. Неужели ты действительно думаешь, что она возьмет деньги второго сына? Кошка семьи второго сына поцарапала ее, но ты даже не позволяешь ей сказать что-то об этом? Я даже еще ничего не говорил о тебе. Что ты здесь делаешь? Ты пришла попросить овощи у второго сына? Неужели ты так бесстыдно спрашиваешь?» Старый Юй посмотрел на госпожу Чжан глазами, полными разочарования, гнева и печали. Когда вторая ветвь была в самом трудном положении, она заставила их покинуть свой дом. Его второй сын рисковал половиной своей жизни в обмен на деньги, которые они получили от продажи медведя. После того, как они спрятали 300 тайли, за которые его второй сын рисковал жизнью, он едва мог спать по ночам и был полон мучений в своем сердце. С другой стороны, как будто она отбросила огромный камень, который был на ее теле, госпожа Чжан говорила и действовала гораздо более расслабленно. Почему она никогда не думала о том, что второй сын – это его плоть и кровь? Он считал, что никогда не был предубежден по отношению к Дашеню и всегда относился к нему как к родному сыну. Когда они разделили семью, они даже отдали новую лодку, которую купил второй сын, своему старшему сыну. Почему она не может сочувствовать другим и относиться к его детям как к своим собственным? Посмотрите, что случилось. Посмотрите, что сделала мадам Чжан. Она продала его старшую дочь вдовцу в качестве второй жены. Его старшая дочь, должно быть, полностью разочаровалась в нем. После стольких лет замужества, если не считать нескольких визитов ко второму сыну, она почти не желала видеть его, своего отца. Его второй сын был способным человеком, поэтому он думал, что госпожа Чжан будет лучше относиться ко второй ветви, из-за денег. Но что же случилось? Когда его второй сын был серьезно ранен и находился на грани смерти, госпожа Чжан вынудила его сделать предложение расстаться с семьей. Она дала им только обветшалую старую резиденцию и жалкие 2 тайля. Старый Юй почувствовал, что его терпимость достигла предела. Он не мог позволить мадам Чжан продолжать делать то, что она хотела. Он должен был показать свою власть как глава семьи. Столкнувшись с разъяренным взглядом мужа, госпожа Чжан почувствовала в глубине души некий страх. Тем не менее, она все еще настаивала. «Разве семья жениха Цейди не собирается скоро прислать подарки для помолвки? Я думала о том, что у нас нет ничего, чтобы принять их дома, а потом я услышала, что семья второго сына посадила овощи. Что плохого в том, чтобы сын отдал почтение своим родителям, дав им немного овощей. Глава 126. Без названия. Посылать подарки на помолвку, разве это не в следующем месяце? Разве мы уже не вспахали огородные поля и не посадили семена? Урожай должен быть готов к следующему месяцу, так почему же мы должны просить второго сына? Это не значит, что ты не знаешь об условиях жизни семьи второго сына. Как его родители, даже если мы не можем помочь ему, мы не должны усугублять их несчастье и причинять больше проблем нашим детям. Что скажут о нас другие? Конечно, старый Юй не поверил ее глупостям и немедленно разоблачил ее. Разве сын не должен быть сыновним по отношению к своим родителям? Что скажут другие? Неужели ты думаешь, что другие не будут сплетничать о сыне, который ест и живет хорошо, в то время как его родителям едва хватает еды? Мадам Чжан была экспертом в бесконечных приставаниях к другим. Старый Юй нахмурился и стал еще более недовольным. Что ты имеешь в виду, говоря, нам едва хватает еды? Хотя мы уже не так много зарабатываем на продаже рыбы, как раньше, этого, безусловно, достаточно, чтобы прокормить всю нашу семью. Более того, у тебя все еще есть много денег. Это для занятий нашего третьего сына, так что никому не позволено прикасаться к ним. Госпожа Чжан больше всего ценила своего младшего сына, и никому не позволялось прикасаться к нему. Когда она услышала, что старый Юй упомянул о ее сбережениях, она мгновенно вздрогнула и посмотрела на Сиакао с виноватой совестью. Старый Юй почувствовал еще большую ярость в своем сердце. «Всякий раз, когда речь заходит о деньгах, ты всегда говоришь, что это для учебы третьего сына. И все же ты стараешься причинить неприятности семье второго сына, когда они уже отделились от семьи. Ты слишком предвзята». «Я предвзята? Ты хочешь сказать, что я предвзята? После того, как я вышла за тебя замуж, я родила и воспитала твоих детей. Я не трачу деньги на еду или одежду. Для кого я все это делаю? Неужели ради себя самой? Я просто хочу воспитать образованного человека в нашей семье, чтобы вся наша семья могла жить лучшей жизнью. К кому я предвзята? Старший сын, мой биологический сын, я когда-нибудь была неравнодушна к нему? Второй сын более способный, чем старший сын. Я также помню все его вклады в семью. В будущем, когда третий сын сдаст экзамен, чтобы стать чиновником, разве он, как и его старший брат, не получит выгоды? Говоря это, мадам Чжан вытирала слезы, как будто именно ее обидели и использовали в своих интересах. Сердце старого Юй смягчилось, когда он увидел слезы госпожи Чжан, но он все еще настаивал. Это все еще не веская причина просить старшего сына, который отделился от семьи, финансово поддержать учебу своего младшего брата. Перестань плакать здесь, а то станешь посмешищем. Скорее пойдем со мной домой. Видя, что сегодня она не сможет ими воспользоваться, мадам Чжан медленно направилась к выходу. Госпожа Ли даже не осмелилась поднять голову, уныло следуя за свекровью. Сегодня ее свекор был очень зол. Он даже не взглянул в лицо ее свекрови, не говоря уже о ней. Ай! Старый Юй коснулся головы Сиакао, которая стояла рядом с ним и смотрела на него широко раскрытыми глазами. После этого он посмотрел на сына и невестку, которые только что вышли с заднего двора. У мужа будет меньше хлопот, если его жена добродетельна, вздохнул он усталым голосом. Мне повезло, что я не послушал решение госпожи Чжан женить тебя на ее племяннице. У меня хорошая невестка. Вы, ребята, должны жить хорошей жизнью. После этого, заложив руки за спину и согнувшись всем телом, он ушел тяжелыми шагами. «Дедушка, я соберу немного овощей для тебя». Юй Сиакао была более или менее удовлетворена сегодняшним выступлением своего дедушки. Похоже, он еще не был полным дураком. Старый Юй остановился как вкопанный и повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Он медленно покачал головой и сказал: «Оставь их, чтобы потом продать. Эта старая резиденция нуждается в тщательном ремонте, чтобы зимой ее не раздавил снег». Юй Сиакао просигналила отцу глазами. Юй Хай понял, что она имела в виду, и быстро сказал: «Отец, ничего страшного. Твой сын все еще может дать тебе немного овощей, чтобы поесть. Мать Цаир, ты пойдешь и поможешь собрать по порции каждого овоща». Он лично вышел вперед, чтобы усадить старого Юй обратно на каменный стул во дворе, а затем налил отцу чашку воды. Выпив принесенную сыном воду, старый Юй почувствовал себя гораздо лучше и физически, и умственно. Его сын все еще держал его, своего отца, в своем сердце. Прежде чем он успел выпить чашку воды, Сиакао и ее мать уже быстро собрали овощи и сложили их в корзину. Оказалось, что в корзине было около 10 кэти овощей. Прямо сейчас в семье Юй были только старая пара Юй, семья старшего сына и незамужняя младшая сестра. Таким образом, им хватило еды на несколько дней. Однако госпожа Чжан не была удовлетворена и чувствовала, что семья Юйхая дала им слишком мало. Пока она ругала всю семью Дахая в своем сердце, она взяла большую часть зелени из корзины, которую старый Юй принес, а затем отправила их своему младшему сыну рано утром на следующий день. Госпожа Ли, у которой был ужасный цвет лица после ночи кошмаров, внутренне критиковала госпожу Чжан за ее предвзятость. Она жаловалась на Дашеня в течение нескольких дней. Что же касается семьи Юй Сиакаа, которая сегодня заработала более 860 тайли, то они сейчас обсуждали, что делать с 60 с чем-то тайлями перед ними. Первым заговорил глава семьи Юйхай. «Как я только что сказал, рецепт нашей цаэр был продан за 800 тайли. Мы уже попросили третьего молодого мастера Чжоу помочь нам купить витрину магазина на эти деньги. Я думаю, что магазины в недавно построенном порту не будут слишком дорогими. Мы должны быть в состоянии купить 4 места. В это время у вас, братьев и сестер, будет свой магазин, честный для всех». Юйхан, полулежавший на кровати Кан, поспешно сказал. «Младшая сестра была той, кто заработал деньги на покупку магазина. Как я, ее старший брат, могу использовать ее в своих интересах. Я оставлю свое место младшей сестре». Юй Сиакаа уставилась на него широко раскрытыми глазами и с несчастным видом сказала. «Старший брат, то, что ты говоришь, неправильно. Мы кровные братья и сестры, так почему же мы должны быть так ясны во всем? Люди говорят, что даже настоящие братья и сестры должны сводить счеты без двусмысленности. Например, отцу нет смысла покупать землю и магазин для старшего дяди», — настаивал Юйхан. Юй Сиакаа фыркнула и сказала, «Мы уже отделились от семьи. Мы не будем оказывать им меньше сыновнего уважения, чем обязаны, но мы не заплатим ни на один пенни больше, чем необходимо. Старший брат, когда ты поправишься, дела в доках перейдут к тебе. В будущем, когда будет построен новый порт, ты сможешь расширить свой бизнес в доках и заработать много денег. Неужели ты тогда пренебрег бы своими младшими братьями и сестрами?» «Конечно, нет. Это наш семейный бизнес. Так что, конечно, прибыль должна поступать на семейный счет», — немедленно возразил Юйхан. «Разве это не та же самая логика? Деньги, которые я зарабатываю прямо сейчас, также передаются на семейный счет для управления. Даже если это не дано вам сейчас, ребята, когда мы вырастем и отделимся от семьи в будущем, нам все равно нужно разделить это поровну». Юйхан никогда не выигрывал в дебатах с Юй Сиакаа. Юйхан нахмурился и хотел было снова отказаться. «Но, младшая сестра, именно ты заработала все эти деньги. Ладно, давай прекратим этот разговор. Все решено». Видя, что каждый из братьев и сестер стоит на своем, Юйхай заговорил, чтобы принять окончательное решение. «Сяша, ты не должен чувствовать, что пользуешься своей младшей сестрой. В будущем твои младшие сестры тоже будут нуждаться в поддержке своих братьев». Маленький Шита, вернувшийся вчера вечером в сумерках на перерыв, положил книгу в свои руки и засмеялся. «Отец, даже если у нас не будет магазина, мы со старшим братом все равно будем содержать наших сестер. В будущем, если этот человек будет плохо обращаться со второй сестрой, я приведу ее домой и буду заботиться о ней всю жизнь. Ты собираешься заботиться только о своей второй сестре? Неужели ты совсем не позаботишься о своей старшей сестре?» Сиалянь с улыбкой поддразнила своего младшего брата. Маленький Шита не успел поправиться, как Сиакаа ущипнула его за обе щеки. «Ты бессердечный маленький парень. Есть так много хороших вещей, которые ты можешь сказать, но вместо этого ты проклинаешь свою вторую сестру, чтобы над ней издевались в будущем». Маленькое личико маленького Шита, которое только что стало более мясистым, было растянуто в две стороны его второй сестрой, а затем снова сплющено посередине. Его маленький рот был сжат до такой степени, что стал похож на свиное рыло, пока он пытался объясниться. Он, которому в подростковом возрасте предстояло стать лучшим ученым на императорском экзамене, в настоящее время подвергался издевательствам со стороны своей второй сестры. После того, как Юй Сиакаа достаточно поиграла с его лицом, она наконец милостиво отпустила его. Маленький Шита закрыл лицо, которое покраснело от щипков, и пробормотал, надув губы. «Вторая сестра, я ошибаюсь. Кто смеет тебя запугивать? Это ты будешь запугивать других. Ну конечно, у Юй Сяокая было самодовольное выражение лица, а затем она сказала: «Тогда решено, что каждый получит магазин. Было бы лучше, если бы магазины были дешевыми, и мы могли бы купить больше. Если в будущем у нас будет больше младших братьев и сестер, мы также можем подготовить их для них тоже». Лю Муюнь, сидевшая с легкой улыбкой на краю кровати Кан, услышала ее слова и подняла глаза. Когда она увидела дразнящий взгляд младшей дочери, ее бледное лицо тут же вспыхнуло. «Этот ребенок», — упрекнула она, — «какая озорница! Ты даже смеешь дразнить своих собственных родителей!» Юй Сяокая усмехнулась и ответила: «Мама, я не шучу. В прошлый раз, когда доктор Сун проверял старшего брата, разве он не проверял твой пульс? Он сказал, что теперь твое здоровье значительно улучшилось. Я слышала, что затянувшаяся болезнь из послеродового периода родов должна быть излечена в течение периода родов. Если ты хочешь восстановить свое тело, ты должна родить младшего брата или сестру как можно скорее. Тебе не нужно ничего делать. Сиалянь и я будем нести ответственность за заботу о маленьком ребенке». Юйхай очень хотел попробовать, когда услышал, что рождение еще одного ребенка может помочь его жене исцелить свое тело. Он никогда не умел хорошо скрывать свои эмоции, поэтому, когда мадам Лю увидела выражение его лица, она покраснела еще больше. Она тихонько ущипнула Юйхая за талию, но муж поймал ее руку и крепко сжал в своей. Маленький Шито посмотрел на 60 с чем-то блестящих талий на столе. На его лице была неподдельная радость, когда он сказал: «Вторая сестра, ты действительно способна. Конечно же, ты та, кто была просветлена божествами». Юйхай поспешно вмешался и сделал ему выговор: «Не говори глупостей. Твоя вторая сестра смогла придумать так много рецептов, потому что она взяла остатки книги рецептов и имеет некоторый талант к кулинарии. Если кто-то спросит тебя в будущем, просто скажи им это». «Ребята, вы меня понимаете?» Юйхан и Юй Сиолянь торжественно кивнули. Маленький Шито озорно ответил: «Не волнуйся, я не дурак. Я не выдам свою старшую сестру. Я слышал от своего одноклассника, что его родной город был довольно невежественным и консервативным. Они сожгли заживо старшую сестру из их же семьи, потому что она могла видеть странные вещи. Они говорили, что она чудовище и зловещая личность, которая принесет беду в деревню». Госпожа Лю была так напугана, что немедленно сбросила одежду, которую шила. Она крепко обняла Сиокая и нервно сказала: «Моя дочь не чудовище. Наша ЦР принесет только удачу другим. Разве не из-за ЦР улучшились условия жизни нашей семьи? Маленький Шито, ты не можешь говорить так в будущем. Понимаешь? Я знаю, я понимаю». Маленький Шито тоже понял всю серьезность ситуации и был так напуган, что не знал, что делать. Сиокая не хотелось расставаться с нежными и теплыми объятиями матери. Со счастливой улыбкой на лице она сменила тему: «Что вы, ребята, хотите сделать с этими 60 таилями? Так что же нам делать, копить или тратить?» Глава 127. Обсуждение. Глава семьи. Юйхай посмотрел вниз и на мгновение задумался, прежде чем сказать: «Как насчет этого? После весенней вспашки давайте снесем старую резиденцию и построим новый пятикомнатный дом. Мы также можем немного расширить двор. Нет, это недавно построенный забор, так что мы потратим слишком много времени и энергии. Лучше отремонтировать старую резиденцию и построить рядом с ней трехкомнатный дом, а потом обнести его камнями. Таким образом, Сяоши не придется беспокоиться о доме, когда он женится в будущем. Мы можем сделать дверь посередине, чтобы нам было удобнее входить и выходить между двумя зданиями». Юй Сяокая действительно не хотела быть слишком близко к двум возмутительно надоедливым людям, мадам Чжан и мадам Ли. «Отец, я думаю, мы могли бы сэкономить больше денег и попросить третьего молодого господина помочь нам найти дом в городе, а затем купить несколько полей вокруг города. Давай просто осядем в городе. В будущем маленький Шито будет долго учиться в городе, так что ему тоже будет удобнее возвращаться домой». Госпожа Лю была несколько заинтересована, услышав ее слова. Маленькому Шито исполнилось только 6 лет после Нового года, но он уже должен был остаться в городе, чтобы учиться самостоятельно. Как его мать, она неизбежно скучала и постоянно беспокоилась о своем сыне. Юйхай опустил голову и задумался на мгновение, а затем медленно покачал головой. «В конце концов, наша семья находится в деревне Дуншань. Вы, ребята, еще молоды, поэтому не совсем понимаете принцип быть сентиментально привязанным к своей семье. Кроме того, Твой дедушка все еще живет здесь. Ни один сын не будет наслаждаться счастливой жизнью в городе, оставляя своих старших страдать в сельской местности. Маленький Шито нахмурился и пробормотал. Но младший дядя живет в городе. Он ест хороший рис и муку каждый день, и он также часто ест мясо. Наряды маленького Дуду ничем не отличаются от нарядов благородных молодых господ в городе. У них даже есть служанка, которая ухаживает за ним. Он может жить в городе, так почему мы не можем? Маленький Шито учился в Академии Жун Сюань меньше месяца, но его младший дядя Юйбо уже трижды навещал его в Академии. Хотя Академия Жун Сюань не запрещала визиты родственников и друзей, но если это происходило слишком часто, это могло оставить плохое впечатление перед учителями. Маленький Шито также пытался смутно напомнить своему младшему дяде, но его младший дядя, казалось, вообще не слышал этого и полностью игнорировал его чувства. Однажды он случайно встретил директора у входа в академию. Директор остановился, чтобы сердечно поговорить с ним и похвалить кулинарные способности его второй сестры, когда подошел его младший дядя. После того, как он представил его директору, его младший дядя даже не взглянул на него и заботился только о разговоре с директором. Директору явно не хотелось разговаривать с младшим дядей, но он просто бестактно продолжал льстить ему. Это было так чертовски неловко. Когда директор ушел, младший дядя впервые в этот день пригласил его к себе домой. В их кухне вообще не было плохого зерна, а вместо него было полно полированного риса и пшеничной муки. В банке лежал большой кусок вяленого мяса, а в котелке варился куриный суп. Они питались лучше, чем богатые семьи в соседних деревнях. До того, как они отделились от основной семьи, у их семьи не было достаточно еды и теплой одежды, но они все еще должны были копить деньги, чтобы поддержать благородный образ жизни младшего дяди в городе. Маленькому Шито было очень грустно, когда он думал об этом. Даже куриный суп и жареное мясо, которые он ел в полдень, казались ему безвкусными. «Наша семья возлагала все надежды на твоего младшего дядю. Твоя бабушка ожидает, что твой младший дядя сдаст экзамен, станет чиновником, а она тем временем получит титул благородной госпожи. Таким образом, она, естественно, не будет слишком плохо обращаться с вашим младшим дядей». Юйхай дал несколько слабое объяснение. Сиолянь поджала губы и тихо пробормотала. «Младший дядя полностью полагается на поддержку семьи, но он все еще может жить в городе. Так почему же мы не можем купить дом в городе, когда сами зарабатываем деньги? На самом деле, наша деревня Дуншень находится недалеко от гор и моря, и жители деревни простые и добросердечны. Каждый помогает друг другу, когда это необходимо. Разве это не лучше, чем жить в городе и быть среди незнакомого окружения?» Юйхай все еще немного не хотел покидать деревню, в которой родился и вырос. Юй Сиакао прибыла в этот мир уже больше полугода назад. Она знала, что люди в древние времена были необычайно привязаны к своей родине, поэтому не стала настаивать. Она подумала и сказала: «Тогда давай сначала построим дом. После того, как мы продадим овощи на заднем дворе, давайте купим дом и сельхозугодья в городе». Всемогущая вторая сестра. Вторая сестра похожа на Нувариша. Находясь под влиянием Юй Сиакао, маленький Шито время от времени бросал пару странных выражений. Это было то, к чему все уже привыкли. Как обычно, все деньги хранились и управлялись Сиакао. Юйхай притворился подавленным и тяжело вздохнул. «Похоже, я очень скоро могу потерять свой пост главы семьи. Кто-то пытается захватить власть». Сиолянь хихикнула и сказала: «Мы все можем быть уверены, что деньги хранятся у младшей сестры. В лучшем случае она просто бухгалтер. Отец и мать все еще принимают решения в нашей семье. Неужели? Почему мне кажется, что Цайр чаще принимает окончательное решение?» Юйхай изобразил обиженное выражение лица, заставив всю семью рассмеяться. Юйхай смеялся так сильно, что у него заболели ребра, но он все еще не мог остановиться. Маленький Шито присоединился к веселью и воскликнул: «Мы послушаем того, кто прав. Вторая сестра – это дойная корова нашей семьи прямо сейчас, так что с точки зрения зарабатывания денег мы не можем ошибиться, пока слушаем вторую сестру». Все снова разразились смехом и стали дразнить маленького Шито за то, что он немного жаден до денег. Юй Сиакао очень понравилась атмосфера дома. Ее отец вообще не обладал самодержавными и диктаторскими чертами феодального родителя. Просто иногда он бывал несколько педантичен. Ее мать была полностью предана своим детям. Ее нежная материнская любовь и терпимость давали детям достаточно свободы для взросления. Искренняя забота и дружеская привязанность братьев и сестер позволили ей постепенно забыть свою прежнюю жизнь и по-настоящему считать себя членом семьи. Следующие дни были насыщенными. Каждый вечер им приходилось работать сверхурочно, чтобы приготовить тушеную еду и маринованную рыбу для продажи на следующий день, которую Сиаляни и Сиакао по очереди продавали в доках. В те дни, когда ей не нужно было идти в доки, Сиакао вспахивала убранные поля и сажала новые семена овощей. Нынешняя температура была более подходящей для выращивания овощей. С добавлением сил маленького божественного камня способность воды ускорять рост возросла. Таким образом, они могли бы почти собирать партию овощей каждые 10 дней. Другими словами, когда овощи других людей были еще маленькими саженцами, семья Юй уже продавала свой второй урожай овощей. Наряду с новой партией культур, овощи с несколько более длительными периодами роста, которые были посажены на 4 му участке земли во дворе, также были готовы к продаже на рынке. Стручковая фасоль, огурцы, баклажаны и гиацинтовые бобы. Резиденция Я почти ежедневно приходила сюда, чтобы купить овощи. Конечно же, человек, ответственный за покупку овощей, был Сяси, который был знаком с семьей Юй. В прошлый раз семья Я была в центре внимания на банкете по случаю дня рождения старого мастера Я. Большинство гостей были богатыми землевладельцами в городе и его окрестностях. У какого домохозяйства были финансовые ресурсы, чтобы выращивать овощи в теплице? В городе Тангу тех, кто мог есть зеленые листовые овощи, можно было пересчитать по пальцам одной руки. На банкете по случаю дня рождения семьи Я, они не только имели разнообразие овощей, они также обеспечили достаточное количество зелени для гостей. Кроме того, овощи, которые были политы водой мистического камня, не только были вкуснее, но и содержали небольшое количество духовной энергии, которая заставляла людей хотеть есть все больше и больше. После этого семья Я никогда не переставала покупать у них овощи. Хотя в овощах присутствовала духовная энергия, ее можно было заметить, если есть только один или два раза. Однако, если бы люди продолжали употреблять их в пищу в течение длительного периода времени, они постепенно осознали бы преимущество употребления этих овощей. Старый мастер Я уже старел. Он также прошел через много тяжелой работы, когда был молод, и таким образом приобрел большое количество болезней. С тех пор, как он начал есть овощи, купленные у семьи Юй, он не только стал более энергичным, но и его здоровье становилось все лучше и лучше. В прошлом, в дождливые и пасмурные дни, в его костях и суставах ощущался холод. Этой весной дождь лил непрерывно, но ревматические боли не давали о себе знать. В последнее время многие из его старых приятелей говорили, что он выглядел намного моложе, увидев его. По мере того, как становилось теплее, наблюдалось увеличение количества овощей, продаваемых на продовольственном рынке. Управляющий, который в настоящее время отвечал за закупку товаров и предметов первой необходимости, чувствовал, что нет необходимости ездить так далеко, чтобы покупать овощи каждый день, поэтому он поручил своим подчиненным пойти купить овощи на продовольственном рынке. Но члены семьи Я сразу же заметили разницу в овощах после первого же укуса. Они вызвали слугу, ответственного за покупку овощей, и выяснили, что это были не овощи из семьи Юй. Старый хозяин пришел в ярость, как сумасшедший. Несмотря на то, что он не уволил управляющего закупками за этот инцидент, он назначил ему помощника. Помощником оказался Сяси, который часто путешествовал между деревней Дуншэнь и городом. Глава семьи Я тут же распорядился: в дальнейшем покупайте овощи только у семьи Юй. Не имеет значения, если они дороже, потому что семья Я не испытывает недостатка в деньгах. Это прекрасно, пока старый хозяин доволен. В результате семья Я стала первым постоянным клиентом семьи Сиакао. Их вторым постоянным клиентом был никто иной, как ресторан Чжинсю. В отсутствие новых культур ресторан Чжинсю все еще был в состоянии обеспечить свежую зелень. В результате у них появилось еще одно увеличение числа посетителей. Прямо сейчас ресторан Чжинсю можно было бы описать как заполненный гостями каждый день. Когда люди хотели пойти поесть в ресторан Чжинсю, им нужно было забронировать столик заранее или подождать в очереди. Конечно, это было не только из-за овощей семьи Юй, но и отчасти потому, что ресторан Чжинсю представил новое блюдо — жареную курицу. Жареная курица в ресторане Чжинсю была просто восхитительна. Директор Академии Жун Сюань Юань был известным гурманом. Попробовав ее, он прокомментировал: «Мясо нежное и мягкое, прямо с костей, с блестящим цветом, вся курица круглая и полная, она имеет совершенно пикантный и восхитительный вкус, неповторимый вкус с затяжным ароматом». Он не только доел целую жареную курицу в одиночку, но и упаковал несколько штук с собой. Его поступок заставил его внука, Юань Юньси, почувствовать себя крайне безмолвным. Говоря об этой жареной курице, шеф-повар Ван потратил впустую около 20 цыплят, пытаясь усовершенствовать рецепт. Однако после многих попыток он все равно потерпел неудачу. Не имея другого выбора, третий молодой мастер Чжоу лично отвез его в деревню Дуншань, чтобы поучиться у учителя. При приготовлении небольшого жареного цыпленка было проведено более 10 процедур. Его нужно было резать, ошпаривать, массировать, мыть, ощипывать, тушить, бланшировать, сушить, жарить и многое другое. Каждый шаг нужно было выполнять в строгом соответствии с инструкцией по приготовлению. Ингредиенты для жареной курицы также должны быть тщательно подготовлены. Кроме того, было также очень важно иметь точное представление о продолжительности и степени нагрева при приготовлении жареной курицы. Поэтому Юй Сяокао пришлось лично продемонстрировать 3 раза, прежде чем шеф-повар Ван окончательно овладел этим навыком. Как только появилась жареная курица, она быстро создала новую тенденцию. Если вы еще не ели жареную курицу в ресторане Чжинсю, значит, вы слишком отстали от моды. Любой, у кого было немного денег и статуса, был бы слишком смущен, чтобы выйти на улицу, если бы они не попробовали этот деликатес из ресторана Чжинсю. Приветствия от друзей и соседей становятся такими: «Вы пробовали жареную курицу в ресторане Чжинсю? Она была на вкус как?» Часто, за исключением тех, которые были зарезервированы для частных комнат, жареные цыплята ресторана Чжинсю были немедленно распроданы сразу же после того, как их вынули из кастрюли. Он фактически достиг той точки, когда спрос превысил предложение. Заказы на жареных цыплят уже достигли следующего месяца. На какое-то время жареную курицу нельзя было даже нигде достать. В результате частная комната ресторана Чжинсю также стала очень популярной. Это было потому, что только клиенты, обедающие в частных комнатах, не должны были выстраиваться в очередь, чтобы съесть настоящую жареную курицу. С учетом сказанного, возможно ли вообще, чтобы бизнес ресторана Чжинсю не процветал? Глава 128. Причина ее визита. Популярность жареной курицы также привела к увеличению числа людей, разводящих кур в деревнях вокруг города Тангу. Примером могут служить соседи семьи Сяокао, семья Чжоу, которая вырастила от 1 до 2 сотен цыплят в своем доме. Они не очень хорошо продавались в течение Нового года, и поэтому госпожа Фан была так обеспокоена, что даже не ела и не спала хорошо. Никто бы не ожидал, что после того, как ресторан Чжинсю вышел с горячим блюдом, жареным цыпленком, это также приведет к тому, что спрос на цыплят будет расти день ото дня. Цена на цыплят также была почти на 1-3 выше, чем обычно. В результате мадам Фан не пришлось беспокоиться о том, что она вообще не сможет продать кур своей семьи. В начале весны у них вылупилось больше 100 цыплят, и они все еще собирались купить еще цыплят. Она слышала от Шаньху, что их семья планирует вырастить в этом году от 400 до 500 цыплят, которые все будут поставлены в ресторан Чжинсю. Что же касается связи между семьей Чжоу и рестораном Чжинсю, то все это было благодаря семье Юй. Как и семья Я, ресторан Чжинсю также прислал экипаж для перевозки овощей, которые они покупали у семьи Юй каждый день. Ресторан Чжинсю покупал большое количество овощей, а семья Юй была слишком занята, поэтому мадам Фан приводила своих 2 дочерей, чтобы помочь. Сотрудник отдела закупок ресторана Чжинсю Цань Сядуа упомянул, что жареная курица в ресторане продается очень хорошо. Другой слуга, который отвечал за покупку цыплят, так много бегал по окрестным деревням, что его ноги совсем похудели. Юй Сяокао воспользовалась случаем и упомянула семью Чжоу. Семья тети Чжоу выращивает 100 цыплят. Старший брат Сядуа, когда ты в будущем придешь покупать овощи, ты также можешь взять цыплят и привезти их с собой. Разве имеет значение, где они покупают цыплят? При нынешнем горячем спросе на жареную курицу ресторана Чжинсю 1 или 2 сотни цыплят могут быть проданы всего за несколько дней. Цань Сядуа, конечно же, был готов оказать эту услугу Сяокао и немедленно согласился. На следующий день он привел несколько человек, чтобы вернуть большую часть цыплят семьи Чжоу. Другая соседка семьи Юй, мадам Ма, позеленела от зависти. Неизвестно, как она узнала, что именно Сиакао придумала рецепт жареной курицы в ресторане Чжэньсю, но однажды вечером она пришла к ним домой с двумя пухлыми утками и корзинкой утиных яиц. «О, брат Дахэй, ты тоже знаешь, как это сделать?» Как только госпожа Мая вошла во двор, она увидела, что Юйхай плетет бамбуковую корзину при слабом свете фонаря. Юйхай умело сплел бамбуковые полоски вместе в перекрестном узоре. Услышав этот звук, он поднял голову и увидел госпожу Мая. Он прекратил то, что делал, и поприветствовал ее с улыбкой. «О, старшая невестка Цань, быстро заходи внутрь и садись. Муюнь, здесь старшая невестка Цань. Брат Дахэй, Сиакао дома?» Госпожа Мая заглянула в главную комнату и увидела только госпожу Лю, которая вышла, положив одежду, которую она шила, и поэтому спросила. Юйхай кивнула и сказал: «Она в восточной комнате. Старшая невестка Цань, тебе зачем-то нужна Сиакао? Я схожу за ней». «Не надо, не надо. Я найду ее в восточной комнате. Наша семья сама вырастила этих двух уток. Вот, возьмите их поесть». Мадам Мая огляделась вокруг, а затем просто отнесла уток и утиные яйца на кухню семьи Юй. Юйхай удивленно поднял брови. Эта госпожа Мая всегда была тем, кто торговался за каждый пенни, и никто не мог даже подумать о том, чтобы получить хоть один пенни из ее рук. Но, конечно, она также редко пользовалась преимуществами других. Хотя временами она говорила грубо, с ней было не так уж трудно ладить. «Почему сегодня она вдруг проявила такую щедрость и принесла подарки моей семье?» Госпожа Лю быстро вышла вперед и отказалась. «Старшая невестка Цань, тебе нелегко разводить этих уток дома. Мы не можем их принять. Наши семейные утки не стоят больших денег. Видите ли, когда ваша семья переехала сюда, наша семья была занята и не приехала на новоселье. Мы живем рядом, а близкие соседи лучше дальних родственников. Так что в будущем мы будем больше взаимодействовать и помогать друг другу. Более того, Шита из вашей семьи и Цань Вэнь из нашей семьи учатся в одной школе. Они близки, как братья. Так что же плохого в том, чтобы дать детям на съедение несколько уток?» Конечно, мадам Мая была превосходным оратором, она говорила без пауз, как будто сыпала бобы. Госпожа Лю подняла уток, которых положила госпожа Мая, а затем сунула их обратно в руки и сказала: «Твоя семья тоже не богата. Вы должны взять этих уток и утиные яйца, чтобы продать». При упоминании о продаже уток лицо госпожи Мая покрылось облаком печали. Она тяжело вздохнула и сказала: «Я буду говорить честно с младшей свояченицей. Сильная метель в начале зимы также негативно сказалась на продажах наших уток. Выращивание уток в течение почти года не только стоит затраченных усилий, но и требует большого количества корма. Если мы не сможем их продать, то потеряем много денег и времени. Мы все еще должны полгода обучения в НИР. Кроме того, эти утиные яйца, горожане не особо их любят есть. Поэтому я могу только беспомощно наблюдать, как они портятся. У каждой семьи были свои проблемы». Госпожа Лю слушала с глубоким сочувствием, но могла утешить госпожу Мая только слабыми словами. «Младшая невестка, я слышала, что ресторан Чжэньсю получил рецепт жареной курицы от вашей семьи. Шеф-повар ресторана Чжэньсю лично пришел к вам домой, чтобы узнать его. Кроме того, вы, ребята, были теми, кто рекомендовал цыплят семьи Чжоу в ресторан Чжэньсю. Это правда?» Мадам Мая пристально смотрела на мадам Лю, полное предвкушение. Госпожа Лю нерешительно взглянула на мужа. Она не знала, что имела в виду мадам Мая, которая ничего не делала без выгоды, задавая этот вопрос. Юйхай медленно подошел и, понизив голос, сказал: «Я не буду скрывать этого от старшей невестки. Рецепт жареной курицы действительно был взят у нашей ЦР. Но независимо от того, как ты узнала эту новость, пожалуйста, не распространяй ее на других». С выражением, которое показывало, что она поняла, мадам Мая также заговорила, понизив голос: «Брат Дахэй, будь уверен, я вовсе не болтушка, но есть кое-что, чего я не совсем понимаю. С таким хорошим рецептом, почему бы вам, ребята, не открыть свой собственный бизнес жареной курицы, а вместо этого вы приносите пользу ресторану Чжэньсю?» Юйхай подумал и сказал: «Мы уже некоторое время ведем бизнес с рестораном Чжэньсю. Третий молодой хозяин ресторана Чжэньсю Чжоу обычно хорошо относится к нам. Что же касается бизнеса жареных цыплят, то у нас не хватает рабочей силы, а также мы боимся навлечь беду на нашу семью. Таким образом, лучше продать рецепт». Семья Юй была всего лишь обычными людьми, у которых не было ни власти, ни статуса. Исходя из нынешней популярности и чрезмерного спроса на жареную курицу, если бы это была семья Юй, продающая блюдо, оно определенно привлекло бы хитрых людей, которые захотели бы получить их рецепт. В то время они не только не смогут сохранить рецепт, но и вся их семья может погибнуть, если они столкнутся с кем-то безжалостным. Госпожа Мая тоже привела в порядок свои мысли. Она задумчиво кивнула, но через мгновение не удержалась и спросила: «Ребята, вы продали рецепт в ресторан Чжинсю за хорошую цену, не обманывайтесь другими». Конечно, Юйхай не был бы настолько глуп, чтобы раскрывать финансовое положение своей семьи другим. Он неопределенно ответил: «Молодой босс ресторана Чжинсю честный человек, поэтому он предложил нам разумную цену». Госпожа Мая также поняла, что неуместно задавать ему этот вопрос, поэтому поспешно извинилась. «Просто посмотрите на мой рот. Почему я такая любопытная? Ах да, Сиакая еще не спит, не так ли? Мне нужна ее помощь кое в чем». «Неа, Шита приехал домой на выходные, так что братья и сестры учатся читать у него. Его младшая дочь сказала, что если их бизнес станет больше в будущем, им нужно будет пополнить свои запасы, вести бухгалтерию и подписывать контракты. Поэтому о том, чтобы они не умели читать и писать, не могло быть и речи. Все члены семьи, включая его самого и его жену, должны были научиться читать и писать». Когда мадам Мая вслед за Юйхаем и его женой направилась в восточную комнату, она сказала: «Цань Ву из нашей семьи закатывал истерику всякий раз, когда мы говорили ему учиться. Теперь я понимаю, что он не подходит для учебы. В будущем он даже не сможет поступить в обычную городскую школу, не говоря уже об академии Жунсюань. Узи еще молод, так что он еще не созрел. Потом будет лучше». Мадам Лю толкнула дверь восточной комнаты, успокаивая ее. В данный момент дети писали на столе руками при свете масляной лампы, используя воду. Увидев это, мадам Лю упрекнула их: «Разве мы не купили вам бумагу и кисти, чтобы вы, ребята, практиковались в письме? Почему вы ими не пользуетесь?» Сиалянь подняла голову и улыбнулась ей: «Разве мы не должны использовать деньги, чтобы купить бумагу и кисти? Мы хотим подождать, пока мы не станем лучше писать, прежде чем практиковаться на бумаге. Мама, когда ты родила Сиакая, была ли ты предвзятая и наделила ее всеми хорошими качествами? Она была рождена, чтобы задеть наше самолюбие. Что случилось? Цаэр, ты что, издевалась над своей старшей сестрой?» С сияющей улыбкой на лице мадам Лю пристально посмотрела на Сиакая и спросила. Юй Сиакая надулась, и на ее лице появилось обиженное выражение. «Я этого не делала. Мама, ты ложно обвиняешь меня». Теперь Юйхан мог сесть прямо. Он держал в руках книгу и усердно трудился, чтобы прочесть написанные на ней символы. Увидев эту сцену, он улыбнулся и сказал: «Мама, Сиалянь винит тебя за то, что ты родила такую умную младшую сестру, которая просто запоминает все с одного раза. Это заставляет нас казаться действительно глупыми в сравнении. Разве я виновата, что такая умная?» Юй Сиакая почувствовала, что ее исключают. Она моргнула своими большими глазами и жалобно посмотрела на мать, прося утешения. «Младшая невестка, у твоих детей такие хорошие отношения, в отличие от моих троих детей. Старшему немного лучше, так как он повзрослел после окончания школы. Но в УЗИ и его младшая сестра дерутся каждый день. Это серьезно вызывает у меня головную боль». Госпожа Мая хотела попросить их об одолжении, поэтому она была очень щедра на комплименты. Она отчаянно раздавала похвалы, как будто это была халява. «Здравствуй, тетя». «А зачем приходила тетушка?» «Тетя, быстро садись на кровать, Кан». Дети приветствовали ее одновременно. «Тебе не обязательно вставать. Сяша, похоже, твоя рана стала намного лучше». Тетушка принесла двух уток и корзину утиных яиц. «Они хороши для укрепления твоего иммунитета». Мадам Мая была весьма искусна в своем поведении. С теплой улыбкой на лице Юйхан вежливо ответил: «Спасибо, тетя». Юйхай повернулся и сказал Сиакая: «Цаэр, твоя тетя Цань ищет тебя». «Тетя, что случилось?» Юй Сиакая была несколько озадачена. «Неужели сегодня солнце взошло с запада?» Мадам Мая действительно прислала их семье подарок. Более того, это был не просто маленький подарок. Это были две утки и корзина утиных яиц. Она действительно выложилась по полной. Вот и получилось, что никто никогда не посещает храм без причины. Мадам Мая посмотрела на других людей в комнате и, казалось, немного смутилась, чтобы заговорить. Сиакая осторожно встала с кровати Кан и повела ее во двор. «Тетушка, прошептала она, «если я могу вам чем-то помочь, скажите мне прямо». Мадам Майер рассказала ей о плохих продажах своих уток и о том, что у них не хватает денег, чтобы оплатить обучение ее старшего сына после Нового года. «Слушай, а ты можешь придумать хорошее блюдо, в котором утка будет основным ингредиентом? Если нет, использование утиных яиц тоже было бы прекрасно. Это лучше всего, если это блюдо, которое заинтересует ресторан Чжэньсю». В темноте лицо госпожи Мая пылало огнем. Она действительно не очень часто просила об одолжении, особенно когда другая сторона была ребенком, которому еще не исполнилось и 10 лет. Сразу же в голове Юсиакая всплыла серия блюд, таких как соленая утка, утка османтуса, утка пипа, утка, приправленная соевым соусом, и жареная утка. С утиными яйцами тоже было легко обращаться. Их можно было использовать для приготовления деликатесов, таких как вековые яйца, тофу с вековыми яйцами и отвар с нежирной свининой и вековыми яйцами. Но она не сразу согласилась на ее просьбу. Она только пообещала попробовать и дала понять, что это может не обязательно получиться. Глава 129. Неядовитый. Мадам Мая вздохнула с облегчением и сказала, «Даже знаменитый шеф-повар ресторана Чжэньсю похвалил тебя за твой большой талант в кулинарии, так что ты обязательно сможешь приготовить вкусное блюдо из утки. Сначала ты можешь поэкспериментировать с этими двумя утками. Если этого недостаточно, тетушка может принести еще. Сиакая, тогда я оставлю это дело в твоих руках. Тетушка, учитывая наши семейные отношения, нет никакой необходимости быть такой вежливой. Но давайте сначала проясним ситуацию. Если все пройдет успешно, рецепт будет принадлежать мне. Что касается продажи уток вашей семьи, то я могу помочь рекомендовать их Цаньсядуа». Юсиакая заранее все прояснила. Госпожа Мая не была кем-то неразумным, поэтому она несколько раз кивнула головой. «Да, конечно, так и должно быть. Тетушка уже очень благодарна тебе за то, что ты согласилась помочь мне продать уток моей семьи. Буду ли я по-прежнему считаться человеком, если буду жаждать рецепт, который ты придумала?» Отослав мадам Мая, которая снова и снова выражала свою благодарность, Юсиакая вошла в дом. Оказавшись в комнате, полной вопрошающих глаз, она честно дала краткое объяснение цели визита мадам Мая. Услышав это, госпожа Лю вздохнула и сказала, «Как односельчане, даже если они не принесут подарков, мы также поможем им, если они столкнутся с трудностями. Но, Цаир, ты действительно можешь придумать блюдо из утки в качестве основного ингредиента?» Юйхай остановил ее и сказал, «Муюн, не дави на ребенка. Наша Цаир это не близорукий человек. Если бы у нее не было никаких идей вообще, она бы не приняла эти утки и утиные яйца». Сиалянь рассмеялась и сказала, «Младшая сестра, хорошо поспи сегодня вечером. Возможно, кто-то научит тебя, как приготовить утки и утиные яйца в твоем сне». Вся семья смеялась и болтала вместе, и время от времени слышался взрыв веселого и сладкого смеха. В конце концов, глава семьи, Юйхай, приказал, «Все, быстро ложитесь спать, завтра начнется весенняя вспашка. Сиакая, возьми маленького Грея, когда пойдешь завтра утром на пристань. Твоя мать, Сиалянь, и я пойдем пахать 3 участка песчаной земли. Отец, мы все еще сажаем сладкий картофель на полях?» – небрежно спросила Юсиакая. Юйхай погладил ее мягкие волосы и ответил нежным голосом, «Что еще мы будем сажать, кроме сладкого картофеля? Другие культуры не могут прорастать на песчаной почве. Песчаная почва – лучшее место для выращивания арбузов», – резко сказала Юсиакая. «Отец, мы можем как-нибудь раздобыть немного арбузных семечек. Арбуз, никогда о таком не слышал. Как насчет того, что завтра я зайду в зерновой магазин в городе и спрошу?» Юйхай безоговорочно доверял своей дочери. Даже если это было что-то, о чем он никогда не слышал раньше, он все равно сделает все возможное, чтобы помочь своей дочери достичь того, чего она хотела. Юйсиакая не питала особых надежд. Арбузные семечки не были зерном, так почему же в зерновом магазине должны быть семена? Остаток ночи прошел спокойно. На следующий день, когда первые лучи солнца осветили саженцы в саду, все члены семьи Юй уже встали. Юйсиакая хотела дождаться Цаньсядуа, а затем попросить его отправить сообщение третьему молодому мастеру Чжоу. Итак, это все еще была Сиалянь, которая пошла в доки. Третий молодой мастер Чжоу был кем-то, кто даже бывал в столице, поэтому он должен быть опытным и знающим, и поэтому он должен знать, что такое арбуз. Было бы еще лучше, если бы он помог ей купить арбузные семечки. Юйхай подумал, что это не очень хорошая идея, чтобы никого не было дома, так как позже придут люди, чтобы купить овощи, поэтому он оставил свою младшую дочь дома. Юйхан, разве я не человек? Вскоре после этого пришла мадам Фан с двумя дочерями. Она вошла в ворота и спросила: «Ребята, вы все еще убираете урожай на заднем дворе сегодня?» «Тетя Чжоу, я чувствую себя такой виноватой, когда вижу, что ты приходишь помогать каждый день». Юй Сиакао очень вежливо выразила свою благодарность. «Сиакао, ты слишком вежлива. Соседи должны помогать друг другу. Если бы не ты, мы не смогли бы продать кур нашей семьи. Сейчас в доме осталось всего несколько кур и цыплят, так что работы у нас немного. Раз уж мы так свободны, то мы решили прийти и посмотреть, не можем ли мы чем-нибудь помочь». Госпожа Фан была очень близкой подругой госпожи Лю, поэтому Сиакао больше не знала, что сказать, когда она говорила в манере «не нужно относиться к одной семье как к двум». Чжоу Линлунь спокойно улыбнулась, подняла бамбуковую корзину во дворе и пошла на задний двор. Младшая сестра, Чжоу Шаньху, шутила: «Сиакао, если ты чувствуешь себя плохо из-за этого, тебе просто нужно отправить нам миску всякий раз, когда ты будешь готовить вкусную еду в будущем». Маленькая Ласси все еще помнила восхитительный вкус супа из тофу и куриной крови, который она ела в прошлый раз. Она чувствовала, что даже лучшие блюда ее матери, тушеное мясо, не было так хорошо, как это блюдо, которое было сделано из простых и дешевых ингредиентов. Кроме того, она была скрытым маленьким обжорой. Как раз когда они разговаривали, пришла госпожа Мао. Ее звонкий и ясный голос был слышен еще до того, как она вошла во двор. «Я ведь не опоздала, правда? Ребята, вы собираетесь начать собирать овощи?» «Госпожа Мао, почему ты здесь?» — с любопытством спросила госпожа Фан. Госпожа Мао никогда не брала на себя инициативу помогать другим. «Неужели солнце встает с запада?» Госпожа Мао закатила на нее глаза и сказала: «Что, тебе позволено прийти на помощь, а мне нет? Мы все соседи, так почему я не могу прийти на помощь?» Мадам Фан знала ее манеру говорить, поэтому продолжала говорить мягко: «Я не это имела в виду. У тебя много дел дома, так что Муюн не будет возражать, даже если ты не придешь. Ладно, ладно, поторопись и работай». Госпожа Мао с готовностью взяла бамбуковую корзину и последовала за сестрами Чжоу на задний двор. Увидев удовлетворительно выглядящие овощи, госпожа Мао не могла не воскликнуть: «Сиакао, твоя семья действительно знает, как выращивать овощи. Только посмотрите на эту зелень, как приятно. Наша семья засеяла наши поля примерно в то же время, что и ваша, а также использовала солому, которая удерживает урожай в тепле, но она все еще не выглядит так хорошо, как у вас. В последний раз было холодно поздней весной, нам не удалось засыпать поля соломой, поэтому многие посевы быстро замерзли насмерть. Многие овощи все еще не стали лучше. Я ведь знаю, правда. Овощи нашей семьи тоже выглядят не так хорошо, как у семьи Муюн. Муюн всегда была хороша в уходе за полями, даже до того, как вышла замуж». Госпожа Фан согласилась с ней, продолжая срывать огурцы с виноградных лоз. Свежие и сочные огурцы источали привлекательный аромат, который заставлял их казаться освежающими с одного взгляда. Юй Сиакао слабо улыбнулась, присела на корточки, а затем положила баклажаны, которые она сорвала, в корзину. Воздух у подножия горы был хорош, а баклажаны чистые и свежи. Не было никакой необходимости мыть их водой вообще. Чжоу Шаньху сорвала раннеспелый помидор и спросила: «Что это?» «Хурма, но разве хурма не растет на деревьях?» Юй Сиакао объяснила ей тихим голосом: «Это похоже на хурму, но это не она. Это называется помидор, он был привезен сюда из чужой страны. Его еще называют волчьим персиком. Попробуйте его, он кисло-сладкий и довольно вкусный». Сначала она думала, что помидоров не было в Китае в это время, и только что небрежно упомянула об этом третьему молодому господину Чжоу. Но она не ожидала, что третий молодой мастер действительно достанет для нее семена. В результате только несколько спелых помидоров можно было найти время от времени. Волчий персик, так вот как выглядит волчий персик. Отец и старший брат Чжоу Шаньху были уличными торговцами, поэтому они, естественно, были более осведомлены, чем обычные люди. Услышав это, Чжоу Линлунь выхватила помидор из рук своей младшей сестры и сказала Сиакао: «Мой отец сказал, что волчий персик ядовит, и богатые семьи восхищаются им только как украшением. Почему ваша семья выращивает это? Юсиакая нашла еще один спелый помидор, вытерла его рукавом, а затем проигнорировала помеху сестер Чжоу и откусила большой кусок. Сладкий сок тут же наполнил ее рот. Помидоры, поливаемые водой из мистического камня, на вкус были даже лучше тех, что она ела в своей прошлой жизни. Они могут быть просто съедены как фрукты. Все в порядке. Встретившись с испуганными взглядами сестер Чжоу, Сиакая улыбнулась, обнажив свои безупречно белые и аккуратные зубы. Третий молодой хозяин ресторана Чжинсю Чжоу сказал, что спелые помидоры не ядовиты. Кроме того, ресторан Чжинсю также использует помидоры в своих блюдах. Она использовала третьего молодого мастера Чжоу, чтобы усилить доверие к своим словам. Она не знала, открыли ли люди этого периода времени съедобность помидоров или нет. Однако это определенно подтвердится в будущем. А это действительно съедобно? Услышав слова Сиакая, Чжоу Шаньху уже почти поверила ей. Увидев, что Сиакая все еще в порядке после того, как съела целый волчий персик, сестры Чжоу наконец поверили, что волчьи персики съедобны. Съев сладкий помидор, Юй Сиакая была полна сил и продолжала наклоняться, чтобы собрать баклажаны. Когда она подняла голову, то увидела, что сестры Чжоу все еще изучают помидор. Поэтому она сказала: «Помидоры действительно вкусные. Вы, ребята, узнаете это, попробовав их. В этом нет необходимости. Мы просто удивляемся, почему ходят слухи, что такой красивый помидор ядовит. Это действительно странно. Вам, ребята, еще нужно продать эти помидоры». Чжоу Шаньху была немного более живой личностью, но она не была жадным человеком. Юй Сиакая выпрямилась и обошла помидорное поле. Она нашла несколько помидоров, которые созрели рано, и сунула по одному им в руки, а затем дала по одному мадам Фан и мадам Маа соответственно. Их всего несколько штук, так что мы все равно не сможем их продать. Ну же, попробуйте. Дайте мне знать, за какую цену мы их продадим. После того, как они несколько раз отказались, они решили больше не быть такими вежливыми, когда они услышали, что она сказала. Чжоу Шаньху нетерпеливо запихнула помидор в рот и откусила большой кусок. Красный сок стекал по уголку ее рта, поэтому она поспешно слизнула его и сказала: «Это действительно вкусно. Это даже лучше, чем много фруктов, которые я когда-либо ела. Сиакая, я думаю, что ты можешь просто продавать эти помидоры как фрукты». Чжоу Линлун вела себя гораздо более сдержанно. Она скопировала, как Сиакая съела его раньше, сначала откусив небольшой кусочек, а затем она мягко пососала его. Томатный сок внутри был кисло-сладким и очень вкусным. Она кивнула головой, соглашаясь со словами своей младшей сестры. Госпожа Мая и госпожа Фан тоже были в полном восторге. «Сиакая, кажется, кто-то стучится в ворота твоей семьи». Чжоу Шаньху закончила есть свой помидор и теперь с завистью смотрела на свою старшую сестру, как будто она была Чжу Бацзи один, едящим плод женьшеня. У нее был хороший слух, и она услышала стук, доносящийся от парадных ворот. После того, как госпожа Чжан и ее невестка в последний раз испытали беспокойство, семья Юй запирала все двери, когда на переднем дворе никого не было. Юй Сиакая быстро побежала во двор, все еще держа в руках два помидора. Как только она вышла со двора, то увидела, что ее старший брат держится за дверь и осторожно выходит. Он явно пытался выйти наружу. «Старший брат, перестань создавать проблемы. Требуется 100 дней, чтобы полностью оправиться от серьезных травм. Доктор сказал, что тебе нужно отдохнуть по крайней мере 3 месяца, прежде чем ты сможешь встать с постели. Быстро ложись в глубокое кресло. Я открою дверь». Юй Сиакая сунула помидоры в руки старшему брату и помогла ему лечь. Юй Хан беспомощно вздохнул. «Я чувствую, что мои ребра почти зажили. Я не чувствую сильной боли, пока не делаю энергичных движений. Ой».